«Да», — спросила, — «значит, у одних ваших друзей недавно состоялась свадьба, а у других ребенок на подходе. Неужели ты ни о чем таком не задумывалась? У меня, что на спине висит табличка с надписью «Девушка на выданье». Почему меня все об этом спрашивают? Правда, все спрашивают тебя об этом? Ладно, не все, но у меня такое чувство, что в последнее время все только об этом и говорят. Честное слово, это витает в воздухе, плавает в воде, и может даже находиться внутри этого пельменя. Просто сейчас наступил такой период, когда твои друзья вступают в новую фазу жизни. Когда все мои друзья женились и рожали детей, я была слишком занята, чтобы с кем-то встречаться. Вся моя жизнь в то время была сосредоточена на Jillian Designs, и на какой бы свадьбе я ни присутствовала, у меня все спрашивали, с кем я встречаюсь и когда выйду замуж. Будто это что-то такое, через что каждый должен непременно пройти. Она пригубила свой чай, затем пожала плечами. «Извини, я не хотела подталкивать тебя в этом направлении». «Ты и не подталкивала. Просто в последнее время я прихожу к пониманию, что в жизни все постепенно меняется. Мы ведь все еще совершаем нелепые и подчас несерьезные поступки, поэтому мне трудно представить Нила и Софию в роли родителей, ответственных за другого человека, пусть крошечного, но человека». Ладонями я прикрыла лицо, с трудом пытаясь сформулировать свою мысль. «Просто для меня немного непривычно, что все мы так повзрослели. Эй, повзрослеть и быть взрослым, это не одно и то же. Я вообще не могу представить, что Нил когда-нибудь повзрослеет, но это не мешает ему работать на телевидении», — смеясь, произнесла она. «А ты рада, что все сложилось так, как сложилось? Что ты имеешь в виду? Возвращаясь к тому времени, когда ты поднимала свой бизнес, если бы у тебя была возможность все переиграть, ты бы хотела выйти замуж раньше? Все зависит от обстоятельств. Каких? Встретила бы я Бенджамина или нет? До встречи с ним, я никогда не хотела выйти замуж. Но и встретив его, мы поженились не сразу. Однако я знала, что это случится, потому что это мой человек. И это счастье, что я дождалась именно его». Она улыбнулась и одарила меня понимающим взглядом. «Как ты думаешь, Саймон твой человек?» Улыбка от уха до уха мгновенно появилась на моем лице. «О, Саймон, совершенно точно мой человек. Так расслабься и получай удовольствие. Заботьтесь друг о друге, а у твоих друзей все получится само собой. Для каждого человека брак имеет свое значение, но он не является гарантией счастья. Некоторым нужен лишь штамп в паспорте, кто-то чувствует себя прекрасно и без него. Никто не может утверждать, что все должно быть только так и никак иначе. Нет, конечно, есть и такие люди. Но это точно не я. В чем, а в этом я уверена на все 100%, она допила чай и махнула официанту. «А теперь, если ты спросишь меня о том, какой угловой диван будет идеальным решением для кинокомнаты Пегги Вимпл, я с радостью тебе отвечу, потому что ты все неправильно поняла, моя маленькая мисс протеже», — рассмеялась она, похлопывая по листку с моим проектом дивана, который я, к слову, уже заказала. «Давай-ка я покажу тебе, почему именно я Jillian в Jillian Designs». Что она и сделала. По итогу у меня не было другого выбора, только согласиться с ней. У меня дома несколько дней спустя. «Малыш, куда подевались все карандаши лилипуты?» «Саймон, никто до тебя так их не называл». «Ну, эти маленькие карандашики для игры в категории, где они прячутся?» «А, припоминаю, Мими их всех истребила в прошлый раз. Ты же знаешь, она постоянно проигрывает. По случаю возвращения Джиллиан и Бенджамина из Амстердама мы пригласили всех друзей к себе на вечер игр. Мы хотели использовать любую возможность собраться вместе, пока такое вообще возможно. Почему именно нам выпала такая честь принимать всех у себя?» — спросил Саймон, заглянув в ванную, где я пыталась привести себя в порядок. «Потому что на данный момент у нас самый большой дом, лучшее место для развлечений. Вот почему», — ответила я, подкрашивая ресницы тушью. «Ты сейчас очень похожа на рыбу. Что, когда красишь глаза, ты всегда широко открываешь рот и становишься похожей на рыбу. Зачем ты так делаешь? Это единственный способ накраситься. Почему? Это никому не известно, Саймон. Все так делают. Это какое-то правило. Прекрати болтать со мной, когда я выгляжу как рыба, и, ради бога, дай мне накраситься», — взорвалась я, а он скрылся за углом. Только я закончила с глазами, при этом пытаясь не открывать рта, но это оказалось невозможным, и потянулась за блеском для губ, Саймон снова появился в дверном проеме. «Кстати, нас пригласили в Филадельфию. туда, где живут чизстейки. Сэндвич с начинкой из сочного поджаренного с овощами стейка в сыре, что бы это ни было, наш ответ «да», «да чизстейкам», или «да», это ответ на приглашение. Я не шутила, когда сказала, что соглашусь на все, связанное с Филадельфией. Но теперь уточни, на что именно я подписалась. Надеюсь, он не заметил, что у меня уже потекли слюнки. Помнишь Тревора, моего старого приятеля из средней школы, и его жену Меган? Ты что, издеваешься? Я, он забавно скосил глаза. Меган смогла раздобыть для меня самое важное сокровище в этом доме. Она подарила тебе новый вибратор, о господи. А, ну да, что-то припоминаю, поваренную книгу, что ли. Он притворился, будто только что об этом вспомнил. Меган работала на телеканале Fight Network и обеспечила меня поваренной книгой «Босоногая графиня» с подписью самой Энн Игертин. Клянусь, там так и написано. Каролайн, с наилучшими пожеланиями. Энн Игертин. Давайте обзавидуйтесь, я подожду. Хотя Саймон, наверняка не будет. Ладно, значит, ты помнишь Меган. Помню ли я Меган? Ты что, не слышал, как я сказала самую важную? Понял, понял. Так тебе любопытно, что они замышляют, или ты просто собираешься предаться фантазиям об Энне и ее кухне, и обо мне на ее кухне? И, если ты хочешь присоединиться к нам в моей фантазии, давай правильно расставим декорации. Мы с Энной на ее кухне в Хэмптон сготовим что-то восхитительное для тебя и ее мужа Джеффри. Например, запеченного цыпленка с морковью. Она научит меня совершенству его разделки, а морковь будет произносить со своим едва уловимым нью-йоркским акцентом. Иногда ты заставляешь меня волноваться. Саймон подошел ко мне и приложил ладонь к моему лбу. Я в порядке, не волнуйся. Предамся фантазиям попозже. Так что там будет, Филли? А, теперь мы можем вернуться к тому, о чем я говорил. Я прильнула к нему и поцеловала, таким образом, извиняясь. Прости, малыш, расскажи мне о Треворе и его замечательной жене. Я дразнила его, но мне нравились они оба. В прошлом году мы ездили на вечер встречи с выпускниками в родной город Саймона. Он был встречен, как герой-победоносец. Он уехал из Филадельфии, как только закончил среднюю школу, вскоре после смерти родителей в автокатастрофе. С тех пор он туда не возвращался. Конечно, он переживал, как его примут. Но вскоре он убедился, что его волнение было напрасным. Все были в восторге, что он вернулся. В средней школе он был местным королем, большой шишкой со всеми вытекающими последствиями. Его школьных друзей я про себя называю апостолами, сами посудите, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, во главе с Тревором. Мы замечательно провели время на том вечере выпускников. Меган тогда была беременна первенцем. Ну и как они, наслаждаются своим новым положением родителей? Очевидно, да, ведь она снова беременна, сказал Саймон, а я выронила блеск для губ. Да что же, черт возьми, сейчас добавляют в воду. Я склоняюсь к водке. О, я бы за это проголосовал. От водки ты становишься безумной, возбужденной и безрассудной. Может, тебе следует немного посидеть на водочной диете, и я прямо чувствую, что мы попробуем что-то, чего не пробовали раньше. Я о твоей попке. Всех мировых запасов водки будет недостаточно, чтобы ты туда проник, так что, забудь, Саймон, сказала я, ткнув его блеском для губ, а он надулся. Значит, Меган сова беременна, ух ты, передай им мои поздравления. Вернемся к началу нашего разговора. Они пригласили нас на крещение первого ребенка и празднование скорого появления второго, в следующем месяце. Как думаешь, сможешь выкроить время для поездки? Для чизстейков, то есть для Кристин? Конечно, мы определенно это сделаем. Я предприняла еще одну попытку накрасить губы, но была прервана звонком в дверь. Замечательно, кто-то пришел пораньше. Иди, открывай, у меня в сумке есть цветные карандаши. Зачем они мне? Для игры в категории. Точно, воскликнул он и ретировался. Оставшись наедине с собой, я, наконец, накрасила губы и позволила себе подумать о Меган и Треворе. Двое детей за такое короткое время. До замужества Меган строила головокружительную карьеру на канале Fight Network, имела работу, которая для многих была пределом мечтаний. Но ее мечтой было создание семьи, и она ее осуществила. Сейчас она растит ребенка и ждет еще одного, вместо того, чтобы компоновать сырные тарелки и пытаться сделать взбитые сливки еще более воздушными. Она утирает слюнки и топчется по погремушкам. Внезапно перед глазами всплыла картина, как Саймон наступил на погремушку, которую присвоил себе Клайв, а затем бросил на полу. Я захихикала. Дети, кругом одни дети, и нигде нет водки, чтобы выпить. Я закрутила колпачок блеска для губ до щелчка и глубоко вздохнула. Я отогнала мысли о детях и предалась фантазиям о чизстейке, но была прервана криком Саймона. «Идиоты уже здесь! Хаем, это может быть кто угодно, я знаю многих идиотов!» Пришло время надрать несколько задниц в игре категории. Как обычно, игра закончилась кровопролитием. Девушки проигрались, облажались, сдулись. Я понимаю, как это звучит, но это правда. Мы продули в категории, потерпели поражение в пицтионары, игра на угадывание слов по изображению, а яблочко к яблочку вообще стоило переименовать член к члену. В итоге парни победили по всем фронтам. Но, когда все разошлись, моя юбка задралась до ушей. Так как Саймон наслаждался своим победным призом, кхе-кхе, в мире было установлено равновесие. Глава 4. Следующая трансляция изначально выходила в эфире NBC Сан-Франциско. Всем привет, это Нил. Я сейчас нахожусь на Levi's Stadium Premier. Levi's Stadium – домашний стадион команды Национальной футбольной лиги Сан-Франциско 49ers, расположенный в городе Санта-Клара, штата Калифорния, где команда Сан-Франциско 49ers сразится со своими ярыми соперниками в западном дивизионе Национальной футбольной конференции Seattle Seahawks. Мы будем вести прямой репортаж с места событий. Но пока команды не вышли на поле, у нас разразилось еще одно сражение, такое же свирепое, как и ожидается на стадионе. Конечно же, я имею в виду соревнование закусок, подаваемых во время игры. Сосиски против Братвурст Прим. Пёр. Братвурст – немецкое название сосисок для жарки на сковороде. Хот-доги с сосиской против хот-догов с сарделькой. Мы предоставим им возможность вложить их колбаски в булочки и предоставить все это на наш суд, а мы протестируем лучшие достижения кулинарного искусства в области закусок. Рядом со мной стоит Маркус Орелли, коренной житель Сан-Франциско и непоколебимый фанат сосисочных хот-догов. Он утверждает, что нет ничего лучше вкусного и хрустящего хот-дога во время футбольной игры. Я прав, Маркус. Все так, Нил. Любой хот-дог с сосиской уложит на лопатки хот-дог с сарделькой при любом раскладе. Прибереги все это для вашей схватки, Маркус. Я уже совсем скоро сниму пробу с каждого мясного изделия. А прямо сейчас я хочу представить вам еще одного человека, стоящего рядом со мной. Это Ангус Вилрайт, горячий приверженец сарделек и, насколько я понял, чемпион по кикбоксингу среди любителей. Все верно, Нил. Я здесь, чтобы доказать, что моя сарделька надерет задницу любому хот-догу, неважно где и в любое время. Давай, тащи сюда свой хот-дог, малыш. Эй, мужики, оставим эти высказывания тем, кто выйдет на поле. Мы собрались здесь просто, чтобы отведать отменных колбасок перед большой игрой и... Извините, что? Я прошу прощения, джентльмены, мне только что сообщили срочную новость о ребенке и доставке фургон, кто-то что-то схватил конфликт. Следует ли нам вернуться в студию и рассказать эту историю? Одну минуточку, у кого схватки? Софии, подождите, у моей Софии, у нее схватки. Я уже лечу, я мигом. Джон, скорее ключи от фургона, давай сюда ключи, я еще успею. В этот момент звук пропал, но камера захватила двух любителей сосисок и сарделек, трех человек из команды новостей, застывших в замешательстве, и целый легион фанатов закусок, готовых попасть на экраны телевизоров, с широко открытыми ртами, наблюдавшими за фургоном с логотипом КНТВ на полном ходу удаляющимся к выезду из стадиона, за рулем которого сидел охваченный паникой спортивный комментатор. Последние кадры, до того, как сигнал был потерян, запечатлели того же комментатора, кричащего через окно фургона другим водителям: «Все на обочину, это детская неотложка из дороги, я стану отцом». Уху-у-у, ты снова это пересматриваешь? Я просто не могу остановиться. Я действительно не могу остановиться. Это прямо фантастика какая-то. Это мега круто. Сколько просмотров набрало это видео? Спросил Саймон. Хаем, кажется. О, боже, уже перевалило за 30 тысяч. Я обновила страницу, и число просмотров еще выросло. Видео, в котором Нил в прямом эфире узнал, что София рожает, получило золотой статус на Ютубе за какие-то считанные часы. Оно было опубликовано через несколько минут после того, как попало в эфир, поэтому в городе только об этом и говорили. София отправила мне и мимисмски, поэтому мы были уже на подходе в больницу, когда случился этот инцидент. София не смогла дозвониться до Нила, поэтому она связалась с его продюсером, который опрометчиво сообщил эту новость в наушник Нилу прямо во время прямого эфира. Нил и в лучшие времена не был многостаночником, поэтому во время прямых включений с поля с ним взаимодействовали очень редко. Ему было трудно сконцентрироваться, когда человек, сидящий в будке, резко становился человеком, жужжащим в ухе. Но, зная о положении Софии, они решили использовать эту возможность. И теперь весь мир стал свидетелем произошедшего. Угон служебного грузовика посреди дебатов между сосисочными и сарделичными фанатами, все это было сродни голливудского блокбастера, и было жуть как смешно. К счастью, зрители очень любят Нила, поэтому завалили студию электронными письмами и звонками с поздравлениями Нила и Софии с пополнением. В настоящее же время я сидела в комнате ожидания с Саймоном, Мими и Рейном, и без конца просматривала это видео. Он теперь, как признанная звезда интернета, с восторгом произнесла я. Уже 35 000 просмотров. С ума сойти, сколько из них наших рук дело, поинтересовался Рейн, просматривая его на своем телефоне. Не меньше сотни, ответила Мими, не отрываясь от просмотра, но уже на своем iPad. Саймон присел рядом со мной, потом встал, потом прогулялся до сестринского поста, посмотрел в том направлении, где находились София и Нил, затем снова сел возле меня. «Малыш, расслабься, как только это случится, нам сразу же сообщат», попыталась успокоить его я. «Знаю, знаю», сказал Саймон и снова посмотрел в направлении сестринского поста. «Насколько раньше срока она рожает?» «Всего на неделю, все будет хорошо», я взяла его руку и положила ее себе на колено. «Я знаю, знаю», снова сказал он, сжимая мою руку. «Пойду раздобуду кофе. Тебе что-нибудь принести?» «Нет, спасибо, малыш, иди, и возьми с собой Рейна». Он кивнул, еще раз сжал мою руку, а потом они с Рейном отправились в кафетерий. Мими села передо мной на пол и облокотилась на мои ноги. «Сделай что-нибудь с моими волосами», — скомандовала она, распуская свой хвост. Я пропустил их сквозь пальцы, разделяя их, чтобы заплести косу. Она обожает косы. Кажется, Саймон переживает. Я думаю, каждый раз независимо от причины, когда кто-нибудь попадает в больницу, он сильно переживает. Думаю, он этого даже не осознает. Я посмотрела на дверь, за которой они только что исчезли. Как только он узнает, что София родила, он сразу же успокоится. Это просто невероятно. Сегодня утром София была просто Софией, но уже вечером она будет чьё-то мамочкой. Возможно, она уже мамочка. Твоя правда, Мими села ровнее и скрестила ноги. Я всегда думала, что у меня первой появятся детишки. Мы тоже так думали, усмехнулась я, ловко орудуя прядями ее волос. Я тебе говорила, мы над этим работаем. Нет, когда вы начали? Сразу после медового месяца. Я перестала принимать таблетки. Сначала мы хотели не торопиться, но поговорив, пришли к выводу, что мы оба хотим большую семью прямо сейчас, зачем тогда чего-то ждать, и принялись за дело. Она обернулась через плечо и посмотрела на меня, и поверь мне, усердно над этим трудимся. Молодчинка, я дернула ее за уже готовую косичку. Я не хотела это афишировать, пока у Софии и Нила не родится ребенок. Ну, ты понимаешь, чтобы не перетягивать одеяло на себя. У тебя еще ни на что перетягивать одеяло, если что. Ты права. В этот момент ребята вернулись. Пока никаких новостей, спросил Рейн, неся кофе на подставке. Мы взяли на всех, вдруг вы передумаете. Пока тишина, ответила Мими, вскочив с пола, чтобы схватить кофе. Пойдем, полюбуемся на малышей через стекло. Прежде чем она за руку вывела его из комнаты, он передал подставку с кофе Саймону. «Как твои дела?» – поинтересовалась я, когда он дал мне мой стаканчик и присел рядом. «Я? Нормально. А что?» – я демонстративно посмотрела на его ногу, которой он нервно качал то вверх, то вниз. Ну да, я немного нервничаю. Я знаю», – я вздохнула и положила голову ему на плечо. Какое-то время мы сидели в тишине, если ее вообще может предоставить комната ожидания в больнице. «Я терпеть не могу больницы», – наконец произнес он. Я кивнула. «Я просто не могу их терпеть, даже если нахожусь в них по счастливому случаю, как сейчас. Я ненавижу в них бывать. Могу себе представить», – прошептала я, переплетая пальцы наших рук. Он больше не произнес ни слова, да это и не нужно было. Я сидела рядом с ним, моя голова покоилась на его плече. Несколько минут спустя вернулись Мими и Рейн. Еще через несколько минут вышел из-за угла сестринского поста Нил, облаченный в белый халат и с довольной улыбкой на лице. «Эй, ребята, кто хочет пойти и познакомиться с моей дочей. Знакомьтесь, Мэри Джейн, крошечное, розовое создание с прекрасными ручками и ножками, и очень выразительным голосом родилась весом 2800 кг и ростом 50 см. Надолго мы не задерживались, потому как прибывали дедушки и бабушки с обеих сторон. Но у нас было достаточно времени, чтобы повидать Софию и малышку. Каждый из нас по очереди подержал Мэри Джейн на руках, каждый из нас обнял Нила, который чуть не плакал от счастья. Множество раз было произнесено слово «мужик», бесчисленное количество раз Нила похлопали по спине и заключили в объятия. И, когда мы, наконец, оставили в покое новоиспеченных родителей, мы были истощены. Конечно, не так, как София, но все же прилично подустали. Мы пожелали всем спокойной ночи, хотя, честно говоря, уже было утро и переехали мост, чтобы оказаться в Саусалито. Рассвет лишь едва забрезжил, небо постепенно стало окрашиваться в более светлые оттенки серого. Саймон совсем притих, хотя в больнице он так и лучился счастьем. Он долго держал Мэри Джейн на руках, был таким нежным и милым. Конечно, он нервничал, но не побоялся взять ее. От этого зрелища мои глаза наполнились слезами. Саймон, держащий новорожденную малышку на руках, да у меня чуть сердце не разорвалось от умиления. Но прямо сейчас он совсем притих, задумался. Я первая вошла в дом, и сразу же мои лодыжки подверглись нападению Норы, нашей маленькой трехцветной кошечки. Она всегда первая приветствовала нас. Она подбежала ко мне, развалилась у моих ног и стала радостно кататься по полу, потому что ее хозяева вернулись домой. Спустя лишь несколько секунд показалась Элла, медлительная, стройная и прекрасная. Она, как всегда, направилась прямиком к Саймону. Она была истинным однолюбом. Меня она терпела, а Саймона обожала. Громко спускаясь по ступенькам, показалась Дина, мяукая на пределе своих голосовых возможностей, будто говоря «Здравствуйте, где это вы были? Почему вы всегда куда-то уходите? Здравствуйте, наши сладенькие! Как ваши дела? Скучали по родителям?» – проворковала я, взяв на руки Нору и Дину, в то время как Эллу приютили руки Саймона. Клайв же сидел на лестничном пролете, не торопясь, вылизывая свои лапы и поглядывая на нас с вежливым равнодушием. Когда в прошлом году Клайв сбежал, мы были безутешны. Он отсутствовал несколько недель. Мы не прекращали поиски, но с каждым днем шансы его найти шли на убыль. Но в один из вечеров он, пританцовывая, появился на нашем заднем дворе и снова вернулся в нашу жизнь, очень нас этим удивив. Но он был не один. А нет, мало того, что он все это время был занят тем, что ухлестывал за женской половиной кошачьего населения нашего района, так он еще привел подружек домой, и не одну, а целых три. И какой бы нелепой эта идея ни казалась тогда, время доказало обратное. Теперь у Клайва был собственный гарем, а у нас еще три неповторимые личности, делающие все, только чтобы мы не заскучали. Ежедневно. «Ты голоден, я могу тебе что-нибудь приготовить», — предложила я, когда мы вошли в кухню. Теперь уже и Клайв терся у моих ног, приветствуя. «Не надо», — Саймон стоял у окна с Эллой на руках, смотря на залив. «Ладно, я по-быстрому приму душ и спать, хорошо. Но прежде чем уйти, я приблизилась к нему. Люблю тебя», — я прошептала, оставляя поцелуй на его шее. «А я тебя», — был его ответ. Он остался стоять у окна, погруженный в свои мысли. Я уже знала, что иногда Саймона нужно оставить наедине со своими мыслями на какое-то время, особенно после эмоционального потрясения, такого, с каким мы сегодня столкнулись. Он обязательно поговорит со мной обо всем, когда будет готов. Я медленно поднималась по лестнице, при этом ровняя все картины, которые встречались на моем пути. Для Северной Каролины землетрясения были не характерны, но это не отменяло моей привычки вечно все поправлять. Войдя в спальню, я как обычно блаженно вздохнула, я всегда так делала при виде ее. Мягкие ковры покрывали роскошный деревянный пол, льняные шторы, внизу собравшиеся в лужицу, обрамляющие окно, смотрящие на залив, в котором вдалеке виднелся Сан-Франциско. Я скинула туфли, избавилась от одежды, зевнув, вошла в ванную и включила воду в душе, отчего стеклянная дверь стала запотевать. Я пробежалась расческой по волосам, чтобы распутать сбившиеся пряди, прежде чем они намокнут. Возможно, сегодня мне следует взять выходной и хорошенько выспаться. Я была полностью измотана. Услышав, что Саймон поднимается, я крикнула ему: «Я уже внутри, малыш. Если хочешь, присоединяйся. Ты же знаешь, только чтобы немного поболтать. Никакого скрытого подтекста, я тихонько рассмеялась, услышав, как его шаги ускорились. Я быстренько проскользнула в душ, до того, как он зашел в ванную. Я стояла с закрытыми глазами, наслаждаясь теплой водой, которая стекала по моему уставшему телу. Я слышала, как он вошел в комнату, скинул туфли, как звякнула пряжка его ремня, как он стягивал джинсы и, наконец, бросил их на пол. Я слышала, как скрипнула дверь, когда он вошел в душ, и улыбнулась. Я была очень уставшей, но никакая усталость не могла стать препятствием для его рук, его губ, всего того, что он мог мне предложить. Я эротично выгнула спину, запустив руки в волосы, и ждала его. Еще немного усовершенствовав свою позу, еще подождала его. Наконец я выглянула из-за струящейся воды и увидела, что он уже здесь. Я кожей ощущала его взгляд. Его челюсть сжалась. «Малыш, все хорошо?» Я подалась вперед, обернув руки вокруг его шеи. Его руки так крепко обняли меня за талию. Я чувствовала, как сильно его пальцы впились в мою кожу. Струйки воды стекали по нашим телам. Душевая кабина наполнилась паром. Внезапно все исчезло. Остались только мы вдвоем в целом мире. Я и Саймон. Струйка воды сбежала вниз по его лицу, смочив его приоткрытые губы, отчего они стали еще более соблазнительными. Но до того, как я успела его поцеловать, он произнес: «Выходи за меня». Это было утверждение, не вопрос. Он повторил его снова: «Выходи за меня». Его взгляд прожигал меня насквозь. У меня перехватило дыхание, в ушах зазвенело, пульс зашкаливал, сердце грозилось выскочить из груди. Я попыталась вспомнить, как дышать. С ног до головы я была мокрой, ртом хватало воздух. «Я хочу тебя. Я хочу пережить с тобой все то, что сегодня пережили наши друзья. Я хочу всего этого, только с тобой. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я уже купил кольцо, и я подарю его тебе прямо сейчас, если ты скажешь «да». С каждым произнесенным словом его хватка усиливалась, становилась отчаянной, безумной, страстной. Я уже все спланировал, хотел все сделать, как полагается, романтично, как ты этого заслуживаешь. Но со вчерашнего дня у меня голова идет кругом, с того момента, как я увидел, как мой лучший друг угнал фургон, чтобы увидеть рождение своей дочери. И все, чего я хочу, и о чем всегда мечтал, это ты, только ты. И, когда я поднимался по лестнице и слышал, как льется вода в душе, я знал, что ты там мокрая, голая, готовая, ожидающая меня. Я понял, что не смогу больше ждать ни дня, ни часа, больше ни минуты, чтобы сделать тебе предложение. Так что, выходи за меня. Он встал на одно колено, Господи, прямо в душе. Он уже 100 раз был на коленях здесь, только по другому поводу взял мою руку и снова произнес эти слова, теперь уже с вопросительной интонацией. Выйдешь за меня? И в то самое мгновение я поняла, что все тревоги, притирки, взвешивания, сравнения, а как это было у других пар, а не слишком ли быстро, в подходящее ли время и т.д., и т.п., все это полнейшая чушь. Не важно, как было у других, важно, как это было у нас, Саймона и Каролайн. Потому что, когда долбежник встал на одно колено и попросил мои руки, я ни секунды не сомневалась. Забавно, получив предложение руки и сердца в душе, трудно разобрать, где просто капли воды, а где слезы. Я сказала «да», и он поцеловал меня. Я сказала «да», и он прикоснулся ко мне. Я сказала «да», и он вошел в меня. Я прокричала «да, да, да», и он занялся со мной любовью. Какое-то время спустя он перенес меня на кровать, достал из прикроватной тумбочки кольцо и надел его на мой безымянный палец левой руки. Оно сверкало, блестело и переливалось, когда я цеплялась за спину Саймона, когда мы снова занялись любовью. «Не могу поверить, ты сделал мне предложение», задыхаясь, произнесла я, пока он врывался в меня. «Но это так, малышка», пробормотал он, перекатившись, теперь я восседала на нем. «Не могу поверить своему счастью», стала двигаться в своем ритме. «Это я счастливчик», он принял сидячее положение подо мной, врезаясь еще глубже. Я стала ловить ртом воздух, он простонал, мои бедра задвигались в бешеном темпе. «Не могу поверить, ты станешь Саймоном Рейнольдс». После этих слов я снова оказалась снизу. Я приготовила моему жениху яичницу-болтунью на завтрак. Вы можете в это поверить? Нет, не в то, что у меня получился этот кулинарный шедевр, а про жениха. Старый трюк из босоногой графини, яйца смешать с 2 столовыми ложками сливок и вылить все это на сковородку, хорошо смазанную растительным маслом, готовить на слабом огне. Каждый раз яичница получается просто объедение. Спасибо, Ине, спасибо сиянию моего кольца, бриллианту в 2,5 карата, заключенному в платиновую оправу. Я не могла на него налюбоваться. Я посолила яичницу кошерной солью, восхищаясь кольцом, пока держала в руках солонку. Я добавила пару щепоток свежемолотого перца. В моем кольце отразились солнечные лучи, которые пустили блики на фасад кухни. Я открывала каждый имеющийся шкафчик, каждый выдвижной ящик в кухне, чтобы посмотреть, как на них смотрится моя рука с кольцом. Я постоянно им любуюсь, сообщила я Саймону, поставив перед ним тарелку с едой и стакан свежевыжатого апельсинового сока. Я выжала сок, потому что хотела увидеть, как мое кольцо смотрится на соковыжималке. Я тоже им любуюсь. Он усадил меня к себе на колени и крепко обнял. Малыш, это так мило. Ну да, обычно я любуюсь твоей грудью, а теперь кольцо меня немного отвлекает. Ты уже кому-нибудь поведала нашу новость? У меня не было ни минуты свободного времени. Я была слишком занята, занимаясь любовью с моим новоиспеченным женишком. О, это самые сексуальные слова, которые ты мне когда-либо говорила. Правда? А как же в тот раз, когда я сказала тебе поцеловать мою сладенькую кис? Самое классное в блюде под названием яичница-болтунья – это то, что его легко можно повторить, если вдруг первые порции остынут. Какое-то время спустя, лежа на кухонном столе, мы услышали, как что-то разбилось о плитку на полу. «Будешь должен мне тарелку», – сказала я, – «а ты мне оргазм». Еще что-то упало на пол. «Ой, прости, это уже была я, но, честно говоря, мне было не так уж и жаль. Твою тарелку я разбил случайно, в порыве страсти. Разбивая тарелки намеренно, Каролайн, ты преследуешь корыстные цели. Не знаю, не знаю. Посмотри, как кольцо смотрится на моей руке, держащей твой член. Ну, держись». Какое-то время спустя, я слышал, ты звонила Джиллиан. Ты ей ничего не сказала? Нет, я выпросила отгул, но не объяснила по какой причине. Зачем ты взяла отгул? Чтобы затрахать тебя до смерти под кухонным столом. Понял. Какие-либо возражения? Уверен, это лучшие из возможных времяпрепровождений в день отгула. Если ты согласен, тогда поехали. Ты будешь такой же властный, когда мы поженимся. Даже не знаю, Саймон, даже не знаю. Несколько часов спустя. Серьезно, я голоден. Я тоже. Ты можешь как-то себя контролировать, что ли? Я? Это ты нарочно сбрасывала тарелки со стола. Давай не будем о тарелках. Лучше купим что-нибудь по дороге в больницу. У тебя что, сердечный приступ? Я знаю, последний раунд был довольно интенсивным. О, кстати, ты такая гибкая. Да что ты говоришь, и сердечный приступ здесь ни при чем. Я обещала Софии, что мы приедем навесить ее и малышку. Полагаю, нам следует чем-нибудь прикрыться. Если ты сумеешь проникнуть в палату незамеченным, то можно не париться. А прямо сейчас я хочу позвонить маме и сообщить нашу новость. А что насчет папы? Тебе придется самому ему позвонить и объяснить, почему ты, не спросив его благословения, предложил мне стать твоей законной супругой. Вот, черт, то есть, да, конечно. Мы с Саймоном позвонили моим родителям, которые были в восторге от услышанной новости. Моя мама тут же взяла быка за рога, засыпав меня вопросами, когда и где будет проходить наше торжество, в каких цветах, хочу ли я, чтобы моя двоюродная сестра Бернис была свидетельницей, требовала от меня детали, как Саймон сделал мне предложение. Я опустила такую незначительную подробность, что мы были обнаженными, оставив ее при себе. Я знала девушек, которым делали предложение в карете, запряженной лошадьми, на пляже, на вершине Эйфелевой башни, даже в метро. Но ни у одной из них не было обнаженного обручения. Нет, естественно, чуть позже они все обнажались, но не в самый ответственный момент. Наконец-таки мы оделись, сели в машину и снова поехали в город, купив по дороге чизбургеры и молочные коктейли. Все ли сотрудники кафешки, работавшие в тот день, видели мое кольцо, не сомневайтесь, так и было. Моя рука с кольцом на ней, держащая чизбургер, пока я вгрызалась в него, затем держащая молочный коктейль. Я даже заставила Саймона воссоздать сцену из душа, он водрузил луковое колечко мне на палец. Для человека, сомневавшегося в самой идее брака и его необходимости, я точно свихнулась из-за драгоценности на моем пальце. Когда мы приехали в больницу, я перевернула кольцо бриллиантом внутрь. Я не хотела, чтобы София сразу же его заметила. Я помнила о перетягивании одеяла, о котором говорила Мими. Я знала, что София обрадуется нашей новости, но сначала мне хотелось порадоваться за нее и малышку. Мы постучались, и София дала нам зеленый свет входить. Она восседала на кровати, без грамма косметики на лице, но выглядела она восхитительно, и уплетала жареную курицу. Нил развалился на диване, прижимая Мэри Джейн к груди. «Привет!» София отвлеклась от своего куриного безумия лишь на минуту, чтобы поздороваться с нами. «Вы меня извините, конечно, но я так больше просто не выдержу. Я только что произвела на свет человека, а они пичкают меня каким-то желе. Пошли они к черту, мне нужна нормальная еда». Все мои предположения о том, что София станет более мягкой после рождения ребенка, канули в лету. «Слава тебе, Господи!» Мэри Джейн издала какой-то тихий звук, и четыре пары глаз тут же были прикованы к сверточку в руках Нила. София лучезарно улыбнулась. «Ладно, она стала чуть-чуть мягче. Как ты себя чувствуешь, мамуля?» — поинтересовалась я, подойдя к ней и отодвинув волосы с ее лица. «Выглядишь фантастически. Теперь да, но ты бы видела меня сегодня утром, это было ужасно. Теперь я понимаю, почему к семейству Кардашьян после каждых родов приезжает команда визажистов, иначе они бы выглядели полумертвецами на фотках с новорожденными. Ты выглядишь просто божественно, неважно с макияжем или без», — безапелляционно заявил Нил. Улыбка снова озарила лицо Софии. Саймон присел рядом с Нилом и внимательно изучал сверток в его руках. «Мужик, если хочешь подержать ее, только скажи». Нил выпятил грудь, на которой то опускался, то вздымался маленький сверточек. «Я бы мог, но только на минутку», — ответил Саймон, при этом быстро взглянув на меня. Я ухмыльнулась ему в ответ, обрадованная, что снова увижу его, держащего новорожденную. Я задумалась, когда же моя репродуктивная система будет использована по назначению. Мы с Софией с интересом наблюдали за процессом передачи Мэри Джейн из одних мужских рук в другие. В их действиях наблюдалась точность и аккуратность, как при обезвреживании бомбы командой саперов. Мне стоило неимоверных усилий не захихикать, но это, правда, было мегамило. «Как ты себя чувствуешь, кроме шуток?» — спросила я Софию, когда процесс с передачи малышки был завершен. «Так, будто только что родила», — простонала она, снова принимаясь за еду. «Это было пипец как больно, но в целом, это того стоило. Ты видела, какая она милашка? Я бы сказала, супер-пупер-мимимишная милашка. Ты готова для хорошей новости?» «Всегда готова», — пробормотала она с полным ртом. Я вернула бриллиант на место. София завизжала, тем самым показав мне курицу, находящуюся у нее во рту, и разбудив малышку. «Соф, ты что творишь?» — закричал Нил. Затем они с Саймоном переглянулись, когда Мэри Джейн стала плакать. «Покажи мне кольцо», — закричала София. «Почему она расплакалась?» В голосе Саймона явно присутствовала паника. Родная мать ее до чертиков напугала. В поднявшейся суматохе закричал Нил. «Всем спокойно», — произнесла я в попытке всех утихомирить и добраться до дивана, но моя попытка с треском провалилась, так как София крепко ухватилась за мою руку. Я уже представила себе, как она достает их своей больничной пижамой ювелирную лупу. «Как нам ее успокоить? Просто поноси ее на ручках, Саймон. Я не смогу с ней на руках встать с дивана. Оно в 2,5 карата, позовите медсестру, она не прекращает плакать. Нил, все дети плачут, помогите. О боже, Каролайн, забери мою малышку от этих клоунов». «Конечно», — сказала я, высвободив свою руку и подойдя к дивану. «Эй, маленькая мисс, все хорошо», — я попыталась ее успокоить. Я бережно взяла ее из рук Саймона и прижала к своей груди. «Тише, тише, все хорошо. Больше никто не будет кричать, обещаю. Просто все знакомые твоих родителей немного ненормальные. Ша-ша», — я передала ее Софии, которая высвободила свою грудь. «Ой, я, мне следует выйти, я». Саймон встал с дивана. «Саймон, не бойся, это просто грудь». София взяла Мэри Джейн на руки и приложила ее к груди. Это все было так естественно. Четверо старых друзей находились в одном помещении, одна из них оголила свою грудь, чтобы покормить новорожденную дочь. Все это было естественно и прекрасно, вот только глаза Саймона смотрели куда угодно, только не на само действо кормления грудью. Нил подошел к Софии и, наконец, увидел причину поднятого переполоха. «Эй, а что это на твоем пальце?» — спросил он, косясь на мое кольцо. «А на что это похоже?» — передразнила я, показывая ему кольцо. Взгляд Нила метался от моего лица к кольцу и обратно, А потом он, наконец, взглянул на Саймона. «Мужик, мужик, мужик!» — воскликнул Нил и, вздернув Саймона с дивана, заключил его в свои медвежьи объятия, чему и стали свидетелями Мими и Рейн. «Мы пришли повидать Мэри Джейн и принесли подарки. Что, черт возьми, здесь происходит?» — спросила Мими, удивленно глядя на эту живописную сцену. «Спроси у невесты», — София кивком указала на меня. «Оказалось, что в этой больнице не приветствуются крики в приемном отделении. Нас попросили, очень вежливо, удалиться. И вот снова, мы в том же составе оказались в комнате ожидания, но теперь по несколько другому поводу. Не могу поверить, что вы обручились. Это просто восхитительно. Я только стала переживать, что моя свадебная подготовка закончена, и теперь мне нечего планировать. Теперь я займусь вашим торжеством. Сразу о первостепенном, вы уже знаете дату, место проведения, время, какой у Саймона будет галстук, белый или черный, я, сбавь обороты, орешек, предупредила я, подняв вверх обе ладони, чтобы перекрыть поток вопросов. Мы еще ничего не планировали, он только вчера сделал мне предложение. Давай не будем торопить события, я сделала глубокий вздох, серьезно. Хорошо, я дам тебе время все обдумать, Мими пробубнила себе под нос. Но, можно один маленький вопросик, только один. «Ты уже решила, в каких цветах будет все торжество?» Выпалила она, восторг волнами исходил от нее. «А боже, позвони моей маме, и вы вдвоем можете все планировать до бесконечности», сказала я, а потом рассмеялась, увидев, как она просияла от этой идеи. «Это суперская идея, а Каролайн, это будет так классно. Сегодня же вечером я ей позвоню. Нам столько еще предстоит сделать, я, Мими, милая, я пошутила, расслабься». «Позволь мне насладиться помолвкой без всей той свадебной мишуры, ладно?» Ее лицо немного поникло, она попыталась это скрыть. Затем выступил Рейн, его роль была проста. Он несколько раз произнес слово «мужик», и они похлопали друг друга по спине. К тому времени, как мы попали домой в тот вечер, меня уже ожидали 13 писем от мамы с указаниями координат предположительного свадебного торжества по всей Северной Каролине. И 17 от Мими со ссылками на свадебные платья, туфли, платья для подружек невесты и свадебные торты. Я оторвала взгляд от экрана ноутбука, за которым все это просматривала, когда Саймон подошел ко мне и сзади обнял за плечи. «Вот это красивое», — сказал он, указывая на платье на экране. «Я не могу поверить, что мы только-только обручились, а эти двое уже развернули военную операцию на полную катушку», в неверии качая головой, произнесла я. «Какую операцию?» – спросил он, довольно усмехнувшись. Затем он надавил на мои плечи большими пальцами, отчего я запрокинула голову и, простонав, заглянула ему в глаза. «Это будет настоящий дурдом. Как свадьба может быть дурдомом? Я бы дала тебе почитать то, что они мне прислали, но боюсь, прямо сейчас не смогу пошевелить головой. Я говорила тебе, какой ты милый вверх ногами». Пробормотала я. Он положил мои руки себе на плечи. «Я люблю...» «Когда ты вверх ногами», — пробормотал он в ответ, наклонившись и покрывая мой лоб короткими поцелуями. «А как мое кольцо смотрится вверх ногами?» — спросила я, вытянув руку перед собой, чтобы еще разок на него взглянуть. «Сексуально. Поцелуй. До невозможности сексуально. Поцелуй. Нереально сексуально. Поцелуй. Нащупывание кольца. Нереально сексуально», — уточнила я, закрыв глаза, потому как кончики его пальцев стали потихоньку проникать в мой лифчик. «Это просто такое выражение. А как насчет за сколько ты сможешь стать менее одетым? Давай-ка посмотрим 1, 2, 3. Продолжай считать. 4, 5. Саймон, а? Прекрати считать и снова прикоснись ко мне. Малышка, я уже». Так он и сделал. Его руки были уверенными, знающими мое тело, движения, точными, выверенными. Мы уже довольно долгое время были вместе, и знали, что нравится каждому из нас и что мы любим. Прошлая ночь была полна любви и страсти. Сегодня же секс был неистовым, бешеным, сумасшедшим. В мгновение ока от уверенных движений его руки перешли к хаотичным, распутным. Вздернув меня со стула и развернув к себе спиной, он резко дернул мою блузку, отчего пуговицы разлетелись в разные стороны. Он прижал меня к стене, мое лицо было немного повернуто в сторону, щека вжата в обои в елочку, над выбором которых я так мучилась, но никогда прежде я не рассматривала их так близко. О, все, что я смогла произнести, когда его рот прикоснулся к жилке, бьющейся на моей шее. Он дразнил меня, покусывая, посасывая нежную кожу. В это же время он расстегнул мои штаны и спустил их до бедер. «Сними, сними их, все сними», — прохрипел он мне в ухо, одной рукой держа меня за горло, другой за бедро. Вот почему мне никогда не наскучивал Саймон. В одночасье он может быть любящим, а потом вдруг неистовым, он умеет удивлять. «Все снять», — напомнил он мне, выбивая все другие мысли из головы и возвращая меня в настоящий момент, где я могла ощущать его твердость и настойчивость, прижимающуюся к моей пояснице. Я спустила джинсы вниз вместе с трусиками. Должно быть, я делала это слишком медленно, потому что он резко дернул их вниз, а затем полностью избавил меня от них, еще сильнее прижимая меня к стене. Я очень любила медленного и сладкого Саймона, но больше всего мне нравился долбящий в стены долбежник. Одной рукой держа меня за волосы, другой за поясницу, он еще раз вжал меня в стену, оттянув мои бедра назад, на себя. Я услышала звук расстегивающегося ремня и молнии на джинсах, а потом почувствовала, насколько он готов. Он всегда для меня готов. Его рука оказалась между моих бедер, одновременно расставляя их шире и фиксируя. Я стала хватать ртом воздух, когда почувствовала его там, где больше всего хотела. «Скажи, что хочешь этого, что хочешь меня?» Я почувствовала его тяжелое дыхание. «Боже, Саймон, конечно, я этого хочу», — задыхаясь, произнесла я. В это время его левая рука двинулась от бедра и накрыла грудь. Он сжал ее, а потом сильно ущипнул, отчего я снова чуть не задохнулась. «Скажи, что хочешь этого», — снова требовал он, рывком дернув мои бедра на себя, акцентируя, таким образом, свои слова. Я выгнула спину. «Да, Саймон, я хочу всего этого, я хочу тебя», — выкрикнула я, дико сгорая от желания ощутить его внутри. «Я всегда тебя хочу». Одна его рука все еще находилась в моих волосах, удерживая меня у стены, другая же опустилась ниже, туда, где я была горячей, мокрой и возбужденной, только от одних его слов. Из него вырвался стон, когда все это он ощутил на своих пальцах. Он стал медленно погружаться в меня, сантиметр за сантиметром. Я попыталась руками притянуть его ближе, чтобы он вошел еще глубже, но он вернул мои руки на стену, чтобы я больше выпятила ягодицы. «Посмотри на себя, Боже, только посмотри на себя», — простонал он, потом почти полностью вышел и тотчас же ворвался в меня снова, накрывая собой мою спину. Я всхлипнула. «Такая горячая, такая сексуальная, это только когда ты во мне?» — спросила я, невинно моргнув, обернувшись через плечо, которое он укусил после моих слов, сильно. Он вышел из меня. Я слабо осознавала происходящее. Внезапно он оказался между моих ног. Он присел на пол, спиной облокотился о стену и стал жестко меня поедать. У моего будущего мужа есть замечательная привычка, он любит смаковать. Его рот был неистовым. Одной рукой он крепко держал меня за поясницу напротив своего прекрасного лица, пока мои бедра объезжали его. Другой рукой раздвигал мои нижние губки. У меня все потемнело перед глазами, и комната поплыла. «Не останавливайся, не смей останавливаться», — повторяла я, пока его язык выписывал круги на мне, его губы, его рот, целующий, сосущий, посасывающий, лижущий, любящий. Я взорвалась, но он легко не сдался, и продолжал, пока я снова не кончила, и еще разок, а потом, меня шатающуюся, не в состоянии больше находиться в вертикальном положении, он повалил на пол, закинул мои ноги себе на плечо и раз и навсегда разрушил меня для других мужчин. Велика вероятность, что я отключилась прямо на кухонном полу, потому что, очнувшись, какое-то неопределенное время спустя, я была накрыта зелено-оранжевой афганкой, а Саймон стоял у кухонного островка и поедал из миски кукурузные колечки. Совершенно голый. Неделя после нашей помолвки пролетела незаметно. Я полностью погрузилась в работу, он тоже. Мы сообщили всем знакомым нашу замечательную новость. Наши телефоны наводнили поздравительные смайлики и наилучшие пожелания. Джиллиан даже изменила текст на круглосуточном автоответчике в нашем офисе, вставив в него объявление о нашей помолвке. Конечно же, в самом конце, после адреса и часов работы нашей фирмы. Я всегда часто созванивалась со своей мамой, обычно это происходило 2-3 раза в неделю. Теперь она звонила мне по нескольку раз каждый день, начиная с 7 утра, и однажды даже в половине 12 ночи, чтобы я включила шоу Джимми Фэллона, и посмотрела, в каком платье пришла Дрю Берримор, и не хочу ли я такое же для подружек невесты. Мими тоже была неумолима. В обеденный перерыв понедельника она доставила мне в офис все вышедшие в тираж свадебные журналы, а также ее собственную коллекцию журналов Martha Stewart Weddings, начиная с 2002 года. Она три раза поднималась и спускалась на лифте, чтобы поднять ко мне эту красоту. С Божьей помощью ей это удалось. Я начал работу над проектом реновации дома для текущей клиентки в Долорес Хайтс, и в то время как я должна была работать над ее кухней, я почему-то отвлеклась на разговор моей мамы и Мими по скайпу. Они с жаром обсуждали проблему в Урале, полностью или частично закрывающей лицо. И учитывая мой тип лица, мне бы лучше подошла изысканно украшенная ниспадающая кружево. Я понятия не имела, что это было, но со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это было увлекательно, весело, всепоглощающе и восхитительно, все эти чувства в одном флаконе. К вечеру пятницы я совсем выбилась из сил, и, поедая еду на вынос из тайского ресторана на диване в гостиной, я призналась Саймону, что я абсолютно точно не позволю подготовке к свадьбе затмить само событие, нашу свадьбу. Саймон оставил приправленный карри поцелуй на моем лбу, покачал головой над моей наивностью и одарил меня улыбкой. Ох уж этот знаменитый карри. Глава 5. Несколько месяцев спустя. Мам, мы не можем посадить Рейров рядом с семьей Баччи, они же ненавидят друг друга с тех пор, как мистер Рейр переехал к Атабаччи. Как ты можешь этого не помнить? Золотка Грэхэма размазала по асфальту переднее колесо нового Мерседеса мистера Рейра. Миссис Баччи только об этом и говорила все лето. По этой причине мы перестали приглашать ее на вечеринки у бассейна, потому что единственную цель, которую она преследовала, посещая их, это рассказать о трагической гибели ее кота. Да, да, тем летом, после которого я уехала в колледж. Да, это было так давно. Ага, в общем ты все поняла. Посади их рядом с шаферами, они всем нравятся. Ладно, завтра созвонимся. Пока, пока, до завтра. Положив трубку, я принялась растирать ухо, оно горело. А как иначе, я полчаса висела с мамой на телефоне, несмотря на то, что последние сутки она провела в нашем доме, в доме, который в последнее время превратился в базу по организации свадеб. Моя мама приехала на выходные, нанеся неожиданную молниеносную атаку по организации и деталям проведения свадьбы, и что уж тут лукавить, по мне самой, я к этому совершенно не была готова. Компания в следующем составе. Моя мама, Мими, Саймон, я, иногда по возможности присоединялись к Джиллиан и София, метались взад и вперед по всему Сан-Франциско, с утра до позднего вечера все эти выходные, выбирая свадебный торт, составляя свадебное меню, определяясь с выбором цветов, примеряя платья и прослушивая выступления групп. На самом деле, прослушивания понравились мне больше всего. Все же остальное, ну как вам сказать, это не для меня. Как вообще люди женятся и при этом остаются в здравом уме, не становятся банкротами, избегают обвинения в избиении человека под юбником. Я уже принимала активное участие в подготовке двух свадеб, Джиллиан и Мими, хоть и немного отдаленно, поэтому я думала, что буду к этому готова, учитывая имеющуюся степень участия, но быстро убедилась в обратном. После бешеной атаки по принятию решения и устранению трудностей, и возникшему страху сделать что-то не так в этот особенный и важный для нас с Саймоном день. Ранее, оказывается, я пребывала в блаженном неведении подводных камней данного мероприятия, но в этот раз все вышло наружу. Я оказалась в самом пекле, все эти вуали и кружева начали сводить меня с ума. Когда же, наконец, моя мама уехала во свояси, оставив наш дом набитым первыми свадебными подарками, схемами рассадки гостей и подробными планами движения возле церкви и местом проведения приема, чтобы Мими смогла составить схему движения свадебного кортежа в этот важный для нас день. Жизнерадостно помахав маме рукой на прощание и захлопнув входную дверь, я обессиленно опустилась на пол прямо там же. Просидев в таком положении еще какое-то время, подняв взгляд, я увидела Саймона, протягивающего мне свой мобильник. «Это твоя мама?» – прошептал он одними губами. «Я же выключила свой телефон», – прошептала я в ответ. «Полагаю, по этой причине она звонит на мой». «Вот черт», – я взяла его телефон. «Привет, мам, что новенького?» Саймон схватил меня за левую лодыжку и потащил в гостиную. «Как же хорошо, что мы отполировали и покрыли лаком полы». Повесив трубку, я взглянула на него с того места, где он меня оставил у дивана, на котором сидел. Саймон выглядел уставшим и немного озадаченным. Она еще даже не выехала на автостраду, а уже подумала, что нужно добавить еще столики в план рассадки гостей, объяснила я, протягивая ему телефон. Ясно. Хотя, честно говоря, я не очень понимаю, почему так трудно разместить всех этих людей в одном помещении. Здравствуйте, наши любимые. Мы жаждем вашего присутствия в тот час, когда мы оформим отношения официально и на банкете, который за этим последует. Мы любим вас больше всех в целом мире. Также мы накормим вас жареным филе говядины с молодой картошечкой, сверху политой соусом, грибы для которого были собраны на холмах Сан-Франциско. Почему бы вам не забыть былые обиды и насладиться атлантическими креветками, поданными на пассерованной рукколе, приправленные чесночной пеной? Малыш, нам пришлось исключить креветки. У многих гостей аллергия на морепродукты, но я обожаю чесночную пену. Я знаю, малыш, все это совершенно вышло из-под контроля, вздохнул он и закрыл лицо руками. С пола я переползла на его колени и убрала руки от его лица. Я знаю. Хочешь, сбежим куда-нибудь? Прямо завтра. Он взглянул на меня, чтобы удостовериться, что я говорю серьезно. Когда я покачала головой, он снова вздохнул. Это нормально, все будет хорошо. А потом ты будешь только моей на целых 3 недели в Испании. Ты прав. Я так рада, что у тебя получилось забронировать ту виллу в Нерхе, в которой мы уже отдыхали. Это самое лучшее место для нашего медового месяца. И все это осуществится всего через месяц. Месяц, всего месяц. 1 месяц, повторял он, как мантру. Я думал, что у меня будет время в эти выходные собраться в поездку, но первоочередность была отдана дегустации тортов. Это реально были очень вкусные торты, и не говори, что тебе пришлось тяжко. Они были хороши, но не сравнятся с теми, которые ты готовишь для меня. Если бы у меня было право голоса, я бы предпочел твой яблочный пирог всем этим тортам. Его руки опустились на мои бедра. Это очень мило, малыш, но 3-слойный кокосовый с малиновым кремом был чертовски хорош. Согласен. Хочешь помочь мне собраться в поездку? Я согласилась, но оставалось сидеть на диване до тех пор, пока он не перекинул меня через плечо и потащил наверх. Это должна была быть последняя его командировка перед свадьбой, 2-недельная поездка во Вьетнам. Мне была ненавистна мысль, что он не мог от нее отказаться. National Geographic посылал его обследовать систему пещер в Шандонге, которую открыли для туристов всего пару лет назад, теперь же она стала важнейшей вехой в развитии туризма Вьетнама. Там было еще много неизведанного, многие участки еще не были запечатлены на камеру, подземные тропические леса и реки, которые едва ли кто-то видел. Спуск на веревке по скалистым отвесным утесам, переход вброд буйных рек, увертывание от летучих мышей и огромных жуков – это было как раз то, что так нравилось Саймону. Все это попадет в объектив его камеры, с той уникальностью, присущей только его снимкам. Глядя на них, создается впечатление, что зрители путешествуют вместе с ним в самые потаенные и неизведанные уголки планеты. «Я все еще не могу поверить, что ты не смог отложить эту поездку и съездить туда после свадьбы», вздохнула я, вися вниз головой, пока он поднимался по ступенькам. «А я думаю, что ты просто не можешь смириться с тем, что ты со мной не едешь. Это правда, но в основном, я бы хотела, чтобы ты был рядом и помог уладить мне оставшиеся мелочи, связанные с нашей свадьбой. Малышка, с такими золотыми помощниками, как твоя мама и Мими, уверен, с этим у тебя не будет проблем». Он достал свою спортивную сумку из шкафа и водрузил ее на кровать, на которой секундой позже оказалась и я. Это действительно было правдой, мама и Мими замечательно со всем справлялись. И так как я по горло была завалена работой, я была благодарна за оказываемую помощь. Но все же некоторые вопросы требовалось решить в последний момент, а Саймон собирался соскочить. Помнишь, мы говорили о том, что в первую очередь, это наш праздник и все должно быть для нас, произнесла я, наблюдая, как сумка наполняется майками и шортами. Я думал, мы уже давно распрощались с этой идеей, малыш. Может, даже как раз в тот день, когда трижды обсуждали в сеточку, какого цвета должен быть завернут иорданский миндаль. Знаю, знаю, я вообще не люблю миндаль. Но это же, ну, то есть это ведь все это для нас, ведь так? Да, для нас и еще для 300 самых близких людей. Угу, 300. Это безумие какое-то. Но когда я хочу попытаться сократить список, не имею ни малейшего понятия, кого вычеркнуть, простонала я, откинувшись на подушку. Список гостей все рос и рос, это было уже совсем не смешно. Большинство старых школьных друзей Саймона с их женами были приглашены, Мы с радостью предвкушали встречу с ними. Также его соседи по его отчему дому, семья Уайт. Саймон был очень счастлив, прочитав их ответ на приглашение. Сколько клиентов Джиллиан Дизайнс в списке? Сколько друзей твоих родителей прошли отбор? Море людей из списка нам вообще не знакомы. Давай не будем об этом снова, ладно. Список гостей, меню, парковочные места, все это росло как снежный ком, и чем больше становились масштабы трагедии, тем чаще Саймон делал непроницаемое лицо, создававшее впечатление, что все в порядке. Но, когда мы оставались с ним наедине, а комитет по планированию свадьбы отправлялся на ночевку в освояси, Саймон отмечал, что масштабы немного ошеломительны, но в то же время утверждал, что раз уж мы заварили эту кашу, то не стоит жалеть масла, и настаивал отставить все как есть. Это совсем не значило, что временами он не раздражался. В последние пару месяцев у нас было несколько очень напряженных разговоров, в основном о списке гостей. Он никак не мог понять, зачем приглашать стольких людей. Я думаю, это случалось, потому что видеть колонку с именами гостей с его стороны и с моей для него было трудно. Это напоминало ему о том, кто не смог присутствовать на торжестве. Хотя в целом, он держался молодцом, и все это должно было случиться всего через месяц. А потом мы снова сможем вернуться к прежней жизни, только я, он и наша необычная кошачья семья. Я сменила тему разговора, стала расспрашивать его о предстоящей поездке, и постепенно напряжение между нами спало. По мере того, как его сумка наполнялась одеждой, наши кошечки стали ходить вокруг нас кругами, зная, что папочка скоро уедет. Мы разговаривали только о фотоаппаратах. Кружева и шелка были позабыты. Лежа в постели в ту ночь, он долго целовал меня и говорил, что любит меня, что скучал по моей сладкой попке, пока я была на работе. Я захихикала и позволила ему заняться со мной любовью. Но мы же говорим о долбежнике. На следующий день рано утром я отвезла его в аэропорт. Поцеловав на прощание, я прошептала ему, что трусиков на мне нет, и снова его поцеловала. Он попытался затащить меня обратно в машину, чтобы выяснить, блефую я или нет. Я не блефовала. Наконец, поцеловав его напоследок, я сказала, что очень его люблю, и что мы увидимся через 2 недели. Никто никогда не подскажет вам, что такие моменты нужно помнить, запечатлеть в памяти, превратить их в прекрасные воспоминания и легко и быстро воспроизводить, когда позже в этом появится острая необходимость. Попытаться еще раз проиграть и в деталях воссоздать момент последней встречи. Проснувшись в 2 часа ночи, я обнаружила, что заснула на диване, укрытая нашим кошачьим семейством. По телевизору шел канал Food Network. Я оторвала лицо от подушки просто замечательно, на ней осталась моя слюна. «Подождите-ка, почему я сказала на диване? И что это за звук?» «А, да, телефон, телефон». Я потянулась к нему, звонил Саймон. «Малыш, ты уже долетел?» «Только что приземлился в Ханое», — ответил он, зевая, но в его голосе чувствовалась настойчивость. Как, впрочем, и всегда, когда он был в командировке. Он любил свою работу, любил путешествовать. Был момент, когда мы только-только съехались, он сильно сократил свои командировки, и я уже начала думать, что он хочет оставить в прошлом жизнь путешественника. Но он ее не бросил, он слишком сильно ее любил, чтобы так поступить. А я слишком сильно любила Саймона, чтобы заикнуться об этом. Кроме того, мы привыкли к этим временным расставаниям. Это был наш образ жизни, когда мы встретились, узнали друг друга поближе, влюбились.